Восьмое. По-видимому, Милтон Уолдман из Коллинз был совершенно искренен, когда говорил, что это издательство действительно готово опубликовать «Властелина колец» и «Сильмариллион», как того желал Толкин. Но не Уолдман был в Коллинз высшей инстанцией. Не он принимал решение. Он просто устроил встречу Толкина с Уильямом Коллинзом в лондонском офисе издательства. Там же, в Лондоне, Толкин обсудил и вопросы печатания книги с производственным отделом. Казалось, все было готово для подписания договора, но рукопись «Сильмариллиона» так и не была полностью закончена. Что ж, ладно, пусть первым выйдет «Властелин колец». В конце концов, обо всем можно договориться. Примечание. Письма. Письмо 131. В комментариях говорится, что Уолдман рассчитывал, что набор будет начат осенью 1950 года. Конец примечания. В мае 1950 года Милтон Уолдман даже сам приехал в Оксфорд, поскольку считал, что «Властелин колец» нуждается в сокращениях. Для Толкина это оказалось неприятным сюрпризом. Но все же он пообещал что-то сделать, когда найдет время. В свою очередь для Уолдмана неприятным сюрпризом оказался предполагаемый объем «Сильмариллиона», по мнению Толкина, до 600 тысяч слов. При этом, как отмечает Хэмфри Карпентер, Толкин ошибался. Во «Властелине колец» было около 500 тысяч слов, а в «Сильмариллионе» всего 125 тысяч. Как не объяснить эту ошибку? Все равно получалось, что рукописи, публикации которых так добивался Толкин, имеют огромный объем. Там же, в Оксфорде, Толкин передал Уолдману для прочтения еще несколько глав «Сильмариллиона». Но Уолдману крайне трудно было понять, как именно полученные им главы сочетаются с теми, которые он прочел ранее. Договор еще не был подписан, а переговоры все усложнялись и усложнялись. Ко всему прочему, Уолдман часто болел и значительную часть года проводил в Италии, наезжая в Лондон главным образом весной и осенью. Коллинз же практически полностью передал ведение всех дел с Толкином в руки Уолдмана. Очередной осенний приезд Уолдмана в Лондон был отложен в связи с его болезнью, так что к концу 1950 года перспективы публикации его книг выглядели для Толкина ничуть не более ясными, чем в начале.